Ласка без особого труда родила двух мальчиков, но у Гретель был такой нервный срыв во время обоих родов, что ей пришлось покидать родильную палату. Мальчикам сейчас сколько? 6,8? 5,8? Она была плохой почетной тетей, хотя любила обоих абстрактно и осторожничала, предпочитая держаться в отдалении от всех этих соплей, слюней и яралаша. На следующей неделе день рождения Стена. «Как ты это делаешь?» «Что? Ну, отслеживаешь дни рождения всех, кого знаешь». «Я дух домашнего очага. Рабочие обязанности, установка напоминаний, их запуск при возникновении соответствующей темы, добавление контекста при близком приближении. Все дома это делают». «Но ты же не куча кода, а личность. Странно, когда ты общаешься с кем-то, и этот человек начинает идеально вспоминать все, что связано с сиюминутным контекстом, ты тоже так можешь, просто почини глаза». Сейчас она практически ничего не видела в сумерках. Приходилось делать текст очень большим. Многие люди делали операции, встраивали одновременно с этим дисплеи, все эти виртуальные и дополненные реальности, ради которых жили любители виртуальных очков, только очки уже были не нужны. Она еще ничего не сделала, так как технология стремительно улучшалась. Если она разрешит разрезать свои глазные яблоки лазером, то хотелось иметь гарантии, что это будет в первый и последний раз. Ей не придется возвращаться через год для какой-нибудь важной модернизации. Она стойко держалась, пока ее зрение окончательно не упало. «Так, для галочки», — добавила Лимпопо, — «не код, а личность. Это философский вопрос, который можно обсуждать часами, хотя я от него изрядно устала». «Я тоже не люблю об этом говорить», хотя она часто думала над этим. «Разговаривать с тобой вовсе не то же самое, что разговаривать с кем-то, кому в глаза проецируется информация с помощью какого-то идиотского алгоритма. С тобой все естественно». «Уж чем я точно не являюсь, это чем-то естественным. Но спасибо». Тем зевнула, посмотрела на часы. 4 утра, жуть. Ну ладно, что-то вздремнуть наконец захотелось. Думаю, прилечь ненадолго». «Конечно. Люблю тебя, Тем». «Я тоже тебя люблю». Она была искренней и знала, что Лимпопо тоже не врет. Она любила все места ушельцев и была взаимно любима, но это был первый дом, который полюбил ее. Она прижалась к Сету, обняла его животик, поцеловала в шею, так что редкие седые волосы защекотали ей нос. Болели бедра. Она закрыла глаза и заснула. Она проснулась, когда через несколько часов встал Сет. Слушала спросонья, как он натягивает тапочки и пижаму, узнает, где ближайший свободный туалет, почувствовала, как он вернулся, сел на кровать и стал смотреть на нее. Она чуть улыбнулась, он пробормотал: «Ну хорошо, спи», сжал ей руку, тихо наклонился, крякнул и поцеловал ее в лоб, затем в губы, уколов ее кожу. Он почесал ей спину, и она признательно замурлыкала, просто от радости прикосновения в это простое сонное утро. «Пойду позавтракаю», — прошептал он. Она повернула голову и поцеловала его пальцы. «Ладно». «Опять плохо спала?» «Просто не хотелось. Все нормально». «Ну, спи тогда». «Неважно ведь, когда ты спишь». «Да, верно». Она натянула одеяло на голову. Разные истории хорошо убаюкивали ее. Она приоткрыла один глаз, прокрутила поверхность на экране у изголовья и нажала запись старого романа Терри Пратчета. Она слушала его 1000 раз и готова была прослушать еще 1000, чтобы чтец погружал ее в сон своим спокойным голосом. Она засыпала, слушая слова, когда теплое солнце начало проникать в комнату через края поляризационной пленки на окнах, иногда чуть пробуждалась, слыша свой тихий храп, и вдруг... «Тем?» Она сразу же села в кровати. Нечасто в голосе Сета услышишь столько паники. Она окончательно проснулась и смотрела теперь на него, вошедшего в дверь, тяжело дышавшего. Широко открытые глаза и редкие, торчащие, как у безумного профессора, волосы, он держал в руке тост, о котором совсем позабыл. «Ну что еще такое?» «Лимпопо звонит». Она моргала, ничего не понимая. «Сет, настоящая Лимпопо! Извини, живая Лимпопо! Она жива! Вот что я хочу сказать. Она жива, она звонит!» Тем приложила руки к щекам. Ну, довольно глупый способ показывать свое удивление. Но она ведь действительно была удивлена. «Лимпопо жива?» «Она сейчас говорит с Лимпопо». Он заметил тост у себя в руке, поглазел на него, потом отложил в сторону. Тем взяла этот тост и откусила. На нем толстым слоем было намазано масло, пивные дрожжи и табаско. Платонически идеальный завтрак Сета. Примечание: табаско – марка острого американского соуса. Конец примечания. «Ничего себе!» Она нашла свою робу на полу, надела тапки, доела тост Сета. «Пойдем». В самой большой общей комнате уже стояли пять человек, потрясенные и восхищенные. Они слушали разговор, не перебивая. «Они запрещали тебе писать письма?» «Это был голос Лимпопо. Их Лимпопо, духа домашнего очага. Да, никаких писем. Я была здесь не одна. Нас здесь много в отделении для политических. Без посетителей, без права переписки. Нас держат под другими именами». Это тоже был голос Лимпопо, но уже повзрослевший, голос престарелой женщины, голос Лимпопо, которая жила... Где же она жила? Уже больше 10 лет. Но сейчас... Сейчас заключенные взяли заведение под свой контроль. Ее голос звучал так, словно у нее кружилась голова от происходящих событий. 3 дня все было совсем плохо. Практически никто из охраны не выходил на работу, а те, кто вышел, были слишком напуганы. Они закрылись на своих постах и гавкали на нас через громкоговорители, а на 3-й день даже этого не было. Вчера в полночь бам-бам, все двери открылись, охраны нет, администрации нет, никого. Все едва держатся на ногах от голода. Мы пошли в кафетерий, как только поняли, что происходит. Некоторые из нас организовали столовый комитет, запустили производственные системы и накормили всех. Затем кто-то попросил добровольцев пойти в лазарет и позаботиться о больных. Здесь много медсестер и... Ладно, это, наверное, не важно. Никто здесь не знает, что случилось в дефолтном мире. Когда они добрались до комнаты связи, чтобы позвонить адвокатам, те сказали, что в Министерстве исправительных учреждений Канады произошло нечто вроде внутреннего переворота, и никто там не желает общаться с внешним миром. Они сказали, что это не первое министерство, с которым это произошло. По всей вероятности, Министерство по делам ветеранов Канады устроило нечто подобное в прошлом месяце. Я не получаю высококачественной новости или аналитику здесь, в тюрьме. Тем начала понимать, о чем она говорит. Лимпопо сидела в тюрьме. Тюрьма была выведена из строя. «Выводить из строя» — сочетание, которое использовалось для обозначения самоуничтожившихся государственных институтов, которые вдруг стали кооперативами в стиле ушельцев, раздали канцелярские принадлежности и открыли базы данных для всех желающих. Она слышала о выведенных из строя больницах, полицейских управлениях, государственных жилых фондах, но тюрьмы — это было что-то новенькое, что-то крупное. «Лимпопо», — позвала она. Они обе ответили, что могло бы быть очень смешным и, наверное, будет отныне. «Извини, не дух домашнего очага, а настоящее». «Кто это?» «Это Тем». «Тем?» «Не может быть, Тем, ты все еще жива, все еще с Сетом». Она улыбнулась и стиснула руку Сета. «Да, и он тоже здесь». «Бедная, бедная Тем». Все знали, что она шутит, даже Сет. «Я его выдрессировала. Он стал старым и медлительным, а я очень жестокая». «Да, ну, не верю». «Лимпопо, ты где?» «Я имею в виду физически». «Рядом с Кингстоном, чуть севернее. После Джорджтауна. Кингстонская женская тюрьма». «Ты в безопасности?» «Ты хочешь сказать, не придут ли сейчас убийцы, чтобы покончить со мной?» «Ну, вряд ли. Меня сейчас это не тревожит. Здесь достаточно ненадежных людей, но там у них тоже много ненадежных людей. Большинство из здешних женщин — мои друзья. Некоторые почти как сестры. Можем ли мы приехать и забрать тебя?» «Что ты имеешь в виду?» «Ну, можем ли мы приехать и привести тебя сюда? Здесь Покахонтас и Гретел, и Ласка, и их дети, и большое колесо, и малое колесо, и даже Кербслебедеп. Хотя он сейчас называет себя Нузи. Подожди секунду, я не знакома как минимум с половиной из них. Я даже не знаю, где вы находитесь. Гэри. Я не знаю, кто это. Гэри, штат Индиана. Хорошее место. Мировые лидеры пытаются возродить старые здания. Колониальные кирпичные строения, интеллектуальные решетчатые фермы, огромные старые места, которые не поддерживались в течение 50-75 лет. Штат, который начинается и заканчивается на гласную букву? Ты, должно быть, издеваешься. Тебе здесь понравится, Лимпопо. Ты настоящая героиня. «Это правда», — сказала Лимпопо, дух домашнего очага, — «ты здесь святая». Другая Лимпопо охнула, — «вы меня просто убиваете». «Извини, Лимпопо», — сказал Сет, — «мы думали, что ты умерла, ты стала мученицей». Новое оханье. «Мы не шутим», — сказала Тем, — «приезжай к нам, или мы приедем за тобой. Нам все равно, кто куда приедет. Мы любим тебя, и мы очень скучали». «Эй», — сказала Лимпопо, что была духом домашнего очага, — «очень скучали по объятиям и прикосновениям», — поправилась ты. «И тебе нужно встретить эту другую Лимпопо, нашу Лимпопо. Она просто мировая тетка». «Не подлизывайся», — сказал дух домашнего очага. «Будешь выколупывать мышиный помет из своих хлопьев, уродина». Другая Лимпопо засмеялась. «Ну, сразу чувствуется мой типаж. В буквальном смысле, видимо». «Что уж там, кто мог предполагать, что эта неделя станет еще более странной?» Послышался громкий удар и гром ботинок по лестнице, потом в комнату вломились Гретел и Ласка, а перед ними мальчишки, как две разрушительные сопливые кометы. Они забирали друг у друга игрушки, даже когда протискивались в зал через дверной проем, и младший рвал волосы на голове старшего. Гретел ловко разжала пальцы, вцепившиеся в волосы, подняла его в воздух и поставила на пол в стороне от старшего брата. «Она жива?» — сказала Ласка, схватила старшего, начала его раскачивать, а тот смеялся и запрокидывал голову назад. «Мы говорим с ней прямо сейчас», — сказала Тем. «Лимпопо, пришли Ласка и Гретел». «Ласка жива?» Ласка засмеялась. «Видимо, нам нужно многое рассказать друг другу». Младший мальчик посмотрел на нее серьезно и убрал челку с глаз. «Ты же не мертвая, мамочка?» «Нет, не мертвая, не переживай, Джейкоб». «Мама?» «Их двое», — сказала Гретел, — «мальчишки. Джейкобу 7, а Стэну 10. Поздоровайтесь с Лимпопо, мальчики». «Лимпопо?» — Джейкоб состроил рожу. «С духом домашнего очага?» «Нет, с другой Лимпопо. Она сейчас очень далеко, и мы ее очень давно не видели. Мы ее любим». Джейкоб пожал плечами. Стэн закатил глаза из-за того, что его брат такой тормоз. «Привет, Лимпопо! Привет, другая Лимпопо!» Где-то вдали Лимпопо изобретательно выругалась, отчего глаза у обоих мальчиков широко распахнулись, а лица тронула улыбка. Тем поняла, что они пытаются запомнить ругательство для последующего использования. «Привет, ребята! Привет, Гретел! Привет, Ласка! Очень здорово, что все живы и здоровы!» «Итак, как поступим?» — сказала Тем. «Мы едем к тебе? Или ты едешь к нам? Потому что, дорогая моя, нам нужно так много рассказать друг другу. И, насколько мы понимаем, дефолтный мир сейчас соберется с силами и вернется, чтобы убить вас или закрыть вас навсегда». «Да, мы рассматриваем такую возможность. Еще одно. Корневые маркеры аутентификации были оставлены охраной в центре управления. К такому выводу мы пришли. Мы взломали это место, чтобы у всяких тварей не разыгрался аппетит. Тюрьма служит для удержания людей». Но с таким же успехом может использоваться, чтобы не дать другим людям сюда проникнуть. Поэтому тем, кому захочется взять это место штурмом, придется изрядно постараться. Тем прикусила губу, все переглянулись. Даже мальчишки замолкли. «Лимпопо, мы не хотим, чтобы тебе причинили вред. Мы ушельцы. Есть много больших, дурацких государственных учреждений, которые ты со своими друзьями можете освоить». «Ерунда!» Она удивила их своей яростной интонацией. «Они украли наши жизни, заперли нас здесь. Мы завоевали это место, оно теперь по праву наше. Если мы уйдем, если мы разделимся, то они переловят нас поодиночке. Мы никогда больше не будем узниками». «Вы останетесь в тюрьме, чтобы не быть узниками?» Язык Сета, как всегда, опережал его сознание. «Это не шутка. Мы купили это место своей кровью и жизнями. Оно по праву наше. Оно было местом нашего пленения, а стало местом свободы». «Лимпопо», — мягко сказала Ласка, — «все уже давно не так. Дефолтный мир уже не тот. Я знаю, как было раньше. Все было похоже на войну. Они планировали заточить нас или убить. Все изменилось. Зотты пошли войной друг на друга. Сражались за управление странами, жители которых отказывались биться на чьей бы то ни было стороне. Становились ушельцами, делали жизнь беженцев стандартом. Получилось так, что люди, которые оставались на одном месте и говорили, что какой-то кусок недвижимости принадлежит им и больше никому, становились отщепенцами. Когда эти люди появлялись на горизонте, все остальные уходили». «Какая ерунда», — сказала Лимпопо. «Может, это в твоем уголке земли? Государство просто не может взять и бесследно испариться. Кто-то платил этим людям зарплату все эти годы, загружал питательную жижу в производственные системы. Победа — это не то, чего могут достичь ушельцы. Уход — это не победа, это отсутствие поражения». «Мы не проиграли», — сказала Ласка. «Есть целые анклавы людей, которые считают, что это нормально, и все вскоре вернется к тому, что было раньше. В наши дни все сводится не к вооруженным конфликтам, а к войне норм. Кто из нас более нормален, а кто — сумасшедшие радикалы». Она сделала паузу. «Ты слышала про вторжение в Ирак? О новом? Или каком-то из старых? Совершенно новое. Иран должен был вторгнуться в Ирак, потому что так у них там все устроено. Но на этот раз ничего не произошло. Летчики, которые летели бомбить Ирак, увели свои самолеты на курдские аэродромы. Пехота, когда дошла до передовой, отказалась сражаться. Их примеру последовали многие офицеры. Все буквально опешили. Иракская сторона приказала перестрелять всех этих придурочных захватчиков. Однако теперь уже эти солдаты отказались это делать. У тех, кто пытался идти воевать, однополчане отобрали оружие. Я серьезно». «Это слишком странно, чтобы быть правдой». «Это потому, что она тебе не рассказала лучшую часть этой истории», — вмешалась Гретел. «Они все были ушельцами», — закричал Джейка, — «прям как мы». «Молодец, ребятенок, не дал маме дорассказать». Ласка посадила его на колени и поцеловала в кончик носа. «Здесь это уже стало легендой. По всему Персидскому заливу распространилась группа, сочувствующая ушельцам. Она работала в тех же сетях, используемых всеми остальными. Это позволяло обходить национальные бранбауры, так что прикрытие было. Как только ушельцы по обе стороны линии фронта поняли, что их сейчас пошлют убивать друг друга, они решили, да пошло оно конем, и составили план». «Да гребись оно конем!» Джейкоб ударил воздух кулаком, а Стэн закатил глаза. Тем была уверена, что ему тоже хотелось воспользоваться возможностью так удачно и безнаказанно выругаться. Гретел и Ласка решили, что мальчикам незачем учиться правильной ругани, если рядом нет хороших ролевых моделей. Поэтому им нравилось внимательно прислушиваться к ругани, но они не пытались ничего повторять, если не были уверены, что повторяют это правильно и используют по назначению. Когда они ругались, их оценивали и наставляли, так что им нередко приходилось краснеть. Это оказывало больший эффект на формирование их языка, чем то, что пытались делать другие родители. «Это удивительно», — сказала Лимпопо, — «почему генералы не расстреляли их с помощью дронов? Почему не остановили распространяющийся мятеж? Ходят слухи, что обе стороны отдали соответствующие приказы, а операторы дронов отказались их выполнять. И никто не хотел раздувать этот вопрос. Последнее, что мечтает обнаружить каждый генерал, это то, что он командует армией из одного человека, окруженного армией, состоящей из всех остальных». «Как давно это произошло?» «Когда это было? Год назад?» — спросила Ласка. 8 месяцев», — сказала Тэм. «Да уж, это впечатляет. До нас сюда новости не доходят». «Что я хочу сказать? Ты не знаешь, что может произойти, и мы не знаем. Но есть причина, чтобы сохранять оптимизм. Люди устали стрелять друг в друга». Тэм зафыркала от смеха. «Не думаю, что можно идти так далеко. распространено, она пыталась подобрать слово, доверие к ушельцам. Чувство, что мы уже все выяснили. Когда ты понимаешь, что есть мир, желающий то, что ты должен отдать, очень трудно убедить людей идти убивать друг друга. «Гребаная задница», — сказала Лим-По-По, отчего Стэн и Джейкоб захихикали. Послышался какой-то фоновый звук с ее стороны, приглушенный разговор. «Мне нужно подумать, а здесь не так много интерфейсных поверхностей, поэтому мне пора уступить другому человеку. Держитесь там, а я позвоню завтра, хорошо?» «Конечно», — сказала Тем, и через мгновение эхом отозвался дух домашнего очага. Все остальные начали говорить «до свидания», и Лим-По-По сказала «до свидания». Зал погрузился в молчание. Было слышно лишь, как сопливый нос Джейкоба посвистывал при каждом вдохе и выдохе. «Вы же не будете ждать, пока она снова вам позвонит?» — спросил дух домашнего очага. «Ты издеваешься?» «Конечно же нет», — сказала Ласка. «Ты упакуешь детские вещи? Или мне этим заняться?» — спросила Гретел. Мальчишки уже через секунду все поняли и обменялись восхищенными взглядами, после чего принялись бегать по кругу. «Давай ты. Я поищу койки в поезде». «Проверь дирижабли, к ним тут же», — присоединился Сет. «В последнее время ветры дуют на северо-восток. Думаю, что мы можем пролететь большую часть пути». «Хороший план», — одобрила Ласка. «Мальчишки, хотите полетать на дирижабле?» Оба мальчика закричали и затараторили. Затем Джейкоб от избытка чувств стукнул Стэна, ведь он это заслужил. Они рухнули на пол, мутузя друг друга и оглашая весь зал криками. Их мамы обменялись взглядами, потрясли головами, извиняясь перед другими взрослыми. «Мы пытаемся дать им возможность самим решить свои противоречия», — сказала Гретел. «Извините». Все остальные пребывали в слишком хорошем настроении, чтобы их могли вывести из себя подобные пустяки. Тем с удивлением посмотрела на своих сожителей, ее большую семью, и поняла, что вскоре снова начнет ходить.